Чувственная глотка. Маша. Маша провалялась в постели добрых два дня. Ладно бы, если б в своей постели. После того жесткого траха, когда ее выводили мужчины под руки, потому что сама она была не в состоянии идти, Машу увезли в какой-то загородный дом, который оказался дачей Егора Дмитриевича. Нет, ее не трогали. Не требовали от нее секса, а просто позволили отдохнуть. Маше был необходим этот отдых. Да, то, что произошло в том месте, ей определенно понравилось. Мужчины были жесткими, как она привыкла и как любила. Но их слова... Девушка думала о том, что говорил ее начальник, о шлюхе жене. Конечно, Маша знала, что знаменита, но в узких кругах. Неужели Егор Дмитриевич наводил о ней справки? Зачем? Хотел проверить способности ее тела на выносливость? Вопросов было больше, чем ответов. В теле еще сохранилась приятная боль, которая, тем не менее, не мешала Маше встать с постели. Она решила прогуляться по даче Егора Дмитриевича, тем более, что она тут была одна. Маша спустилась на первый этаж, проверила кухню и холодильник, который был заполнен едой, а также выпивкой высшего класса. Кажется, этот дом не простаивал просто так. Дом и территория вокруг были огромными, ухоженными, с богатой отделкой и мебелью. Но не это заинтересовало Машу. В общем помещении, гостиной, вся огромная стена была увешана фотографиями. Рядом с фото, на которых Егор был запечатлен с деловыми партнерами. Но были и фотографии с многочисленными женщинами, не всегда прилично одетыми, а то и вовсе голыми. «Это как стена достижений», – думала Маша, рассматривая этих самых женщин. Зазвонил мобильный телефон. Девушка сразу узнала свой звонок. Она кинула взглядом помещение, увидела свою сумку, лежащую на диване. На экране высветилось имя ее начальника. «Доброе утро! Надеюсь, ты хорошо себя чувствуешь?» Прозвучал в трубке слегка насмешливый голос Егора Дмитриевича. «Отлично чувствую», – ответила Маша. «Это хорошо. Сегодня вечером приеду, надо кое-что обсудить». Маша ничего не успела сказать, потому что Егор уже отключился. Но ей не особо понравилось то, как он с ней говорил. В конце концов, она не его собственность. К вечеру появился и сам начальник. Маша успела принять душ, в котором, увы, была только холодная вода. Исследовала свое тело в зеркале. Спина в красных полосах после плеток, на запястьях следы от ремней, в анусе едва поджившие рубцы. Егор Дмитриевич оглядел Машу с ног до головы, особенно задержавшись на груди без лифчика. Девушка нашла его рубашку в шкафу в спальне, потому что свое платье ей пришлось выстирать. На нем оставались огромные пятна от спермы. «Мне нужно с тобой поговорить», – без предисловий начал мужчина, усаживаясь на диван в гостиной. Маша села напротив в кресло, закинув ногу на ногу так, чтобы рубашка задралась и стали видны ее ноги. Но Егор Дмитриевич, казалось, этого и не заметил. «Вы узнали о моем прошлом?» – сказала Маша. «Это проблема?» Я порчу общий имидж вашей компании, и вы решили, что лучше меня уволить? Что? Нет, конечно. Что за бред? Егор Дмитриевич усмехнулся. Если ты заметила, я и мои друзья тоже не совсем приличные люди. Если к неприличию можно отнести наши предпочтения. Наоборот, твое прошлое может отлично мне и моей компании помочь. Да? И как? Маша заинтересовалась. Казалось, что она проститутка, которую вербуют для какого-то дела. «Иностранным инвесторам нужно устроить теплый прием». Маша скептически посмотрела на Егора. Тот усмехнулся. «Да, раньше я говорил про своих деловых партнеров, которые тебя трахали. Но они и правда мои деловые партнеры и друзья. Мы с ними подбираем девушек вроде тебя, чтобы оказать иностранным инвесторам теплый прием. И ты, Маша, оказалась самой особенной. Мало кто выдерживает то, что выдержала ты. Тем более у тебя такой большой сексуальный опыт. Не проще заказать проституток и им заплатить так, как вы платите мне? Маша с сомнением пожала плечами. Проститутки – это не то. Ты умная, интересная и такая раскрепощенная. В смысле, люблю трахаться и не задаю вопросов, подумала Маша. А у инвесторов очень специфические предпочтения в отдыхе, продолжал говорить Егор. Как показал опыт, ты способна выдержать многое. Но не переживай, ты не единственная, кто будет с ними работать. «Значит, я не единственная, кого вы таким образом развели», — сказала девушка. «И когда это все должно состояться?» «Через неделю», — ответил начальник. «К этому времени надо хорошо тебя подготовить». «Если вы и ваши друзья планируете на протяжении этой недели так трахать меня, то сомневаюсь, что смогу оказать вашим инвесторам достойную встречу». Егор Дмитриевич расхохотался. Маша поддержала его, вставая с кресла и приближаясь к мужчине. Его смех оборвался, когда девушка забралась на него верхом, оседлав своей промежностью его бугор в штанах. Руки Егора Дмитриевича моментально обхватили талию девушки, прижимая ее крепче к телу мужчины. «И я хочу, чтобы плата была достойной», прошептала Маша ему на ухо, грубо засасывая мочку. «Я не проститутка, так что буду делать то, что хочу я, а не какой-то мужчина». «Оплата будет такой, что тебе больше не придется работать», прошептал хриплым голосом начальник. Маше казалось, что он ее сутенер. Однако и она не была святой, помня свое прошлое во всех подробностях. В конце концов, она воспринимает это как новое сексуальное приключение. Девушка стала тереться промежностью об брюки начальника, а он принялся покусывать ее за шею, вылизывая легкие укусы своим языком. «Разработаем сегодня твой ротик?» – спросил Егор Дмитриевич, заставив Машу встрепенуться. Она вся текла от этих слов, от рук, сжимающих ее талию. Маша соскользнула с ног начальника и встала на колени, чуть отойдя назад, чтобы он мог встать, расстегнуть свои брюки и стянуть их до колен вместе с трусами. Эрегированный орган болтался, едва не доставая лица Маши. «Покажи, как глубоко ты можешь сосать», — сказал мужчина, вновь садясь на диван. Девушка сняла с него обувь, чтобы стянуть брюки и трусы полностью. Теперь ноги Егора стояли широко, чтобы Маша могла устроиться между ними, берясь одной рукой за член. Орган был горячим, даже вибрирующим, словно мужчина с трудом сдерживался от того, чтобы не кончить. Маша провела языком по внушительной головке, задевая тонкую кожу. Начальник заерзал, потом тяжело выдохнул. «А у ваших инвесторов такие же члены, как у вас?» – спросила Маша. Ей хотелось сбить начальника с толку, поиграть его эмоциями. «Вы ведь явно не первый раз с ними встречаетесь». «Наверное. Я не обращал внимания», – на выдохе сказал Егор Дмитриевич. «Что они предпочитают?» – продолжала Маша. Ее язык двигался по всей длине члена начальника, облизывая толстый ствол. Касался яичек, всасывая в рот то одно, то другое. Егор выгибался, явно ожидая быстрого продолжения. «Жесткий трах», – простонал мужчина. «Связывание, инструменты и игрушки. Бесконтрольный трах отдельно. Грубое отношение». «Звучит занимательно», – сказала Маша. «И я могу делать это с ними?» «В том числе», – недовольно пробурчал Егор. «Понятно. Значит, и они это могут делать со мной», – подумала Маша, обхватывая губами головку и водя языком по ее кончику. Егор Дмитриевич тяжело выдохнул, затем резко подался бедрами вперед, проникая членом в рот Маши резко, даже грубо. Она привыкла к такому напору, сама принимая его ствол в свой рот, почти до самого основания, пусть при этом головка и упиралась в ее горло, а член грубо растягивал губы.